из мещанок. Любить не запретишь, клялась и обещала. А сатаной глядишь, цветы мои завяли, не пустишь на порог. Играешь на рояле Бетховена сурок. Да что они за люди, мещане да купцы, у них чаи на блюде, и к сахару щипцы. Нужны ли им поэты, наш балаганный сброд? Им подавай монеты, да водку прямо в рот. Их дочери такие ж, и разговоры вздор, как будто все глухие. И с глупой мутью взор сидят под абажуром, чай с кренделем жуя, и платье шьет с ажуром, и модная живия. А я-то все с речами красивыми пред ней, а я-то пред очами ее белил бледней, приклеился любовью, а в портмоне гроши. Чернил вот нет, хоть кровью о чувствах ей пиши. Чернил вот нет, хоть кровью о чувствах ей пиши.